Прошло несколько месяцев, прежде чем профессор обратил на меня внимание. Все в больнице знали, что многие медсестры проводили с ним ночь-другую, но никто не придавал этому значения. На другой день он не вспоминал об этом. Как-то ночью, когда я дежурила, мы вместе с ним наблюдали за состоянием больного после тяжелой, длившейся 3 часа операции. Тогда он овладел мной, не сказав даже слова. — Вы любили его? — Кажется, да. Во всяком случае, я им восхищалась. Но когда через несколько дней он вдруг пригласил меня на обед в ресторан на улице Фобур-Сен-Жак, я была сильно удивлена. Профессор спросил меня, замужем ли я. Раньше это его не интересовало. Узнав, что я свободна, он поинтересовался моими родителями, и я ответила, что отец был рыбаком в Британии. Простите, вам еще не надоело меня слушать? — Нет, нисколько. Мне хотелось бы, чтобы вы лучше поняли меня. — Вы не боитесь, что сейчас вернется ваш муж и не застанет вас дома? До того, как спуститься, я позвонила в клинику Сен-Жозеф, где сейчас оперирует профессор, и там мне сказали, что он задержится. Вряд ли он вернется раньше 7:30. Было 6:15. Так о чем я говорила? Да, мы обедали в ресторане, и он хотел узнать, чем занимается мой отец. Теперь это трудно объяснить. Главное, чтобы правильно меня поняли. Ему придало уверенности то, что он узнал о моем происхождении. Никто не знает о том, как он сильно стесняется. Я бы даже сказала, что в этой застенчивости есть что-то болезненное. Так он робеет в общении с выходцами из других слоев общества. Полагаю, что он не был женат до 40 лет, потому что никогда не бывал в свете. Все эти девочки, которые отдавались ему, происходили из простонародья. Понятно. Я спрашиваю себя, а смог бы он вообще с другой, возможно ли? Сказав это, женщина покраснела, придав точный смысл своим словам. Он привык ко мне, но не прекратил своих связей, как было и раньше. Потом в один прекрасный день он, как бы, между прочим, спросил, не хотела бы я стать его женой. Вот такова наша история. Я переехала к нему. Я веду его хозяйство. Экономка ушла от вас неделю спустя после нашей свадьбы. Стоит ли говорить о том, что я не ревнива? Это было просто смешно с моей стороны. Мегре никогда еще не смотрел на женщину так пристально, как он изучал сейчас взглядом госпожу Гуэн. И та не только не была смущена столь пристальным вниманием, но даже, казалось, понимала причины, вызвавшие интерес комиссара. Она выбирала слова, с помощью которых могла бы передать собеседникам своеобразие своего великого мужа. Он продолжал спать с другими медсестрами или ассистентками, короче говоря, со всеми девушками, которые не стали бы осложнять ему жизнь. Может быть, в этом главное. Ни за что на свете профессор не согласился бы тратить свое драгоценное время, предназначенное только для работы, на бурный роман. — А как же Лулу? — Вам уже известно, что я прозвали Лулу. Сейчас объясню. Вы увидите, что и в этом случае все было так же, как в остальных. Разрешите мне выпить стакан воды. Люка было поднялся, но женщина встала сама и прошла на кухню. Они услышали шум льющейся воды. Когда она вернулась, ее губы еще не высохли, на подбородке блестели капли. Она не была красива в обычном понимании. Ее нельзя было назвать и миловидной, несмотря на правильные черты лица, но на нее было приятно смотреть, ибо от этой женщины исходило успокоительное тепло. Больному лучше, когда за ним ухаживает такая сестра, и с такой женщиной неплохо провести вечер в ресторане, с ней не придется утруждать себя разговором, прекрасная подруга, все понимающая, невозмутимая, умеющая изберечь тайну и дать нужный совет. «Конечно, вы знаете, сколько лет моему мужу?» 62. «Да, заметьте, он не теряет форму. Во всех отношениях, я хотел сказать. Но я считаю, что всем мужчинам в определенном возрасте кажется, что они вот-вот утратят свою потенцию. До нее только сейчас дошло, что и Мегре тоже перевалила за 50, и она осеклась. Простите меня. Ничего, ничего». И впервые за все время они вместе улыбнулись. Я просто думаю, что так бывает и у других, точно не знаю, но Этьен стал заниматься любовью с особым рвением. Надеюсь, что не шокирую вас нисколько. 2 года назад она была его пациенткой, это Луиза Филон. и профессор совершил чудо, спасая ей жизнь.